У меня получилось, наконец выдохнул я, на удивление, все в порядке и нормально работает. Алукард хихикнул, созерцая результат моей фантазии. Спокойной ночи, Алукард, фамильяр устроился на одной из воображаемых подушечек и кивнул. Спи, избранный. Глава 8. Цитадель корпоративная. Утро в корпоративной цитадели началось с воя сирены. Парочка террасов арахнидов вывалилась прямо в жилом блоке. Через несколько секунд коридоры наполнились паническими криками, стрекотанием монстров, пальбой и отборной командирской бранью. По технических проходу ниже места ЧП без оглядки несся маленький перепуганный мальчик. Он был одним из первых, кто смог своими глазами узреть страшную тварь, похожую на приплюснутого паука. Ему тогда очень повезло. Террас выбрал своей целью жертву помесистее и постарше, а заодно и поумнее. Все же притягивала этих монстров именно ментальная энергия. Ребенок тогда кинулся прочь, не разбирая дороги, влетал в любые открытые двери, захлопывая их за собой, и откуда только силы в столь маленьком тельце, по пути встречались не только двери, но и бронированные люки, блокирующие разные секции и зоны цитадели. В итоге, ребенок выбился из сил и потерялся, и теперь он замер, прижавшись к холодной стене в узком коридоре, один, напуганный, с разорванными на коленках штанами. Мальчуган стоял и напряженно вслушивался в царящую вокруг тишину, даже забывая дышать. 10 минут, 20, полчаса, час, вокруг ничего не происходило. Он умудрился забраться слишком далеко от жилых и даже активно используемых хозяйственных зон. Разумеется, сейчас цитадель была заполнена людьми, но в этой ее части служители появлялись, дай боги, раз в пару дней. Паренек стоял в растерянности. Что ему теперь делать? Звать на помощь, прятаться от монстров, выбираться самостоятельно? И пока детский разум решал сию проблему, перегруженная психика в союзе с измотанным организмом сделали свой ход, и по коридорам разнеслись тихие горестные всхлипы. Плач все усиливался, отражаясь от каменных стен. «Эт кто тут такой грозный?» – послышался из-за спины ребенка насмешливый голос. «Ревешь, прям как наша пожарная сирена. Эн не реву я», – шмыгнул носом и, утерев лицо рукавом, на автомате буркнул паренек, и только спустя несколько секунд понял, что он теперь в коридоре не один. Стремительно развернувшись всем телом, сосредоточил взгляд на молодом парне в легкой броне с рогатиной в одной руке и пистолетом в другой. «А вот и ревешь, как есть ревешь», — усмехнулся парень, заметно успокоившийся, обнаружив источник странных звуков. «А вот и нет», — еще больше насупился ребенок и тут же добавил, «я просто заблудился, вот и стал на помощь звать». «Ну раз звал, то молодец, со своей задачей ты справился». «Я тебя услышал, и теперь мы будем отсюда выбираться», — улыбнулся парень. «Я, кстати, когда был маленький, тут тоже несколько раз терялся», — он наклонился и заговорщицки прошептал. «Даже плакал один раз, когда дней 5 тут плутал в одиночестве». «Да ладно», — глаза мальчугана округлились в изумлении. «Вот те крест». Парень потянулся перекреститься, но быстро поправился, в смысле, честное пионерское. «Ну что, давай пошли отсюда, а сам ты дорогу-то найдешь?» Мальчик явственно забеспокоился. Все же единственный найденный им взрослый сам умудрился потеряться тут на целых 5 дней. «Конечно, я же из потомственных служителей цитадели», — приосанился юноша. «Всю жизнь тут живу, успел выучить все ходы и выходы как свои 5 пальцев, так что мигом тебя выведу, ты лучше это». Его руки ловко выудили из-под сумка бумажный сверток, в котором оказалось несколько кусочков кускового шоколада. «Подкрепись, это мой неприкосновенный запас на случай чрезвычайных ситуаций. И сейчас, я думаю, как раз такая ситуация. Меня, кстати, Трофимом звать, а тебя, меня Гаврилой, Гаврила Сергеевич». Копируя манеру общения отца, ответил ребенок, выбирая себе кусочек побольше. «Ну, пойдем тогда, Гаврила Сергеевич, ты номер апартаментов, куда вас заселили, помнишь?» «Конечно», — важно кивнул мальчишка, 342-й. «Эк, далеко тебя занесло, брат». В глазах Трофима промелькнуло удивление. «Ты явно очень постарался, чтоб сюда забраться». Но дальше парень тему решил не развивать, видя волнение собеседника, и переключился на рассказ о цитадели в целом. Вот о ней он знал, если не все, то очень и очень многое. «Ты, кстати, знаешь, чем цитадель от обычного укрепленного дома отличается?» Гаврила, пристроившись по правую руку от взрослого, задумался. «Ну-у-у, она большая, верно. В нашей, к примеру, разместилось уже больше 1000 семей. А еще, крепкая, наверное. и еще очень заблудительная, это точно. А знаешь, отчего так? Нет, можно, конечно, построить такую стену, которую ни один террас не пробьет, а этот гад возьмет, да и вывалится по другую сторону. Ты сам видел, монстры могут появиться в любом месте, и вот ты создал неразрушимую стену, а тварь просто взяла и появилась внутри дома, как сегодня. Мальчик тут же поежился, вспомнив ужасающую паучью морду чудовища. Вот и решили не делать одну очень крепкую стену, а много-много простых, но запутанных, чтоб твари сами заблудились, а люди успели спастись, и защитники смогли подоспеть. А нам рассказывали, называется лабиринт. По слогам выделил последнее слово ребенок, и добавил возмущенно, тут все потеряются, пока спасаться будут. На самом деле все очень просто. Видишь отметки? Парень указал на странные символы, выбитые на табличке между очередной массивной дверью и бойницей, которых в здешних коридорах было видимо-невидимо. Они обозначают, где ты и куда пройти. Научишься их читать, сразу станешь настоящим мастаком по этим коридорам. Да, а как этому научиться? Гаврила уже вполне пришел в себя и тут же загорелся идеей все-все выучить, а потом хвастаться, что он тут все-все знает. Да не вопрос, усмехнулся Трофим. В каждых апартаментах должна быть книжица, где все подробно описано. Дальше некоторое время пара шла молча, размышляя каждый о своем. Трофим думал о своем будущем. Он был третьим сыном в роду, а с учетом того, что актуальность цитаделей в городе на ближайшие несколько веков снизится, так происходит после появления лакуны, то после совершеннолетия он вряд ли сможет остаться в отчим доме. Придется искать другое место службы, если он, конечно, не придумает, как отличиться и выслужиться. Гаврила же просто думал обо всем, что увидел. А как же жить в лабиринте? Комнатки маленькие, коридоры длинные, логистика ужасная. Что? Я сын купца, брат купца и внук купца. Поймав на себе удивленный взгляд взрослого, задрал нос малыш. КХМ. Трофим слегка поперхнулся, но на вопрос ответил. Так ничего тут сложного нет. Все, что долго должно храниться, подальше, все, что коротко, поближе. А чтобы все работало, как часы, есть мы, служители цитадели. Моя семья уже больше полутора веков в этой цитадели живет, так что мы знаем, как наладить эту твою логистику в лучшем виде. Парень даже ткнул себя в грудь, показывая, что они, смотрители, молодцы, все могут и все умеют. Так за разговором они и дошли до нужных апартаментов. Трофим сдал на руки безутешным родителям блудное чадо, после чего, попрощавшись с ребенком и получив в награду костедробительные объятия и два червонца сверху, отправился по своим делам. Все же в тех коридорах он появился не просто так, работу-то делать надо. Утро свалилось в нашу пещеру, как снег на голову, а вместе с ним мне в ноги шмякнулась разъяренная тварь, вращающая глазами и скалящая клыки. Террас сходу попытался откусить от меня кусочек, но был молниеносно перехвачен дружком. Метаморф кинулся на врага, прямо из положения лежа, и через мгновение от агрессора остались рожки до ножки. Не успел я перевести дух и выругаться, как в верхний лаз просунулась когтистая лапа, а следом за нею и весь зверь. Котовидная нечисть с шипами на гибком хвосте мягко спикировала следующий, но не успела даже сказать мяу, как мой хвост воткнулся ей в затылок, после чего клинок наконечника раскрылся, шинкуя дольками содержимое черепной коробки. «Что, дружок, завтрак с доставкой на дом?» Ухмыльнулся я, глядя на довольно облизывающегося волка-метаморфа, а в следующее мгновение сверху, как из рога изобилия, посыпались существа, похожие на приятелей наших хомяков. Они летели, размахивая когтями, шлепались и тут же кидались в бой, вонзая в нас с напарником кинжально-острые зубы. Дружок давил их лапами, рвал клыками. Я глушил ощетинившимся шипами хвостом, нанизывал трепещущие тушки на длинные когти, а они все сыпались и сыпались без конца и края. Наметилось и видовое разнообразие. Среди нападавших мелькали змееобразные террасы, собакообразные террасы, крабовидные, ящероподобные и такие, сопоставить которых с реальными существами я затруднялся, и все они хотели меня сожрать. Уровень трупов и копошащихся в общей массе недобитков катастрофически поднимался, не давая нам с напарником развернуться в полную мощь. Я уже погрузился в них по колено, а дружок с трудом выбирался из-под разорванных в клочья тел. По стенам и потолку пещеры стекала кровь, все кругом было заляпано ошметками плоти и внутренностей. Твари наступали, и ярость их не знала границ. Они висли на руках и плечах, пытались вцепиться в горло, целились когтями в глаза. В пещере стало трудно дышать, а поток тиросов все прибывал. Тем, что покрупнее, и самим было трудно развернуться, но они, извиваясь, рыча, шипя и завывая, пробирались ко мне. Казалось, что скоро нора заполнится ими до предела, став для всех нас братской могилой. Подъем. Команда прозвучала так громко и неожиданно, что я грохнулся с кровати, запутавшись в одеяле. С кровати, в одеяле, я сонно моргнул, краем сознания зацепив развеивающуюся иллюзию уютной комнаты, смешивающуюся с картиной привидевшегося мне зверского побоища. Испытав облегчение, я жив. Это был сон. Я скользнул взглядом по пустой пещере и дружку, спокойно дремавшему возле моих ног. Замахнувшись на добротный зевок, пробормотал: «Доброе утро, Алукард. Уверен, утро добрым не бывает». Ворчливый колобок материализовался перед моим носом и испытующе заглянул в глаза. Я бы не был столь оптимистичен. Я всю ночь наблюдал за нашей техникой сокрытия. И должен сказать, получилась она далеко не идеальной. И чем это нам грозит? Подобрался я. В обычных условиях это было бы не критично. Но в ситуации, когда ты единственный сильный ментальный источник на всю лакуну. Алукард многозначительно развел щупальцами. Ясно. То есть тут нам лучше не задерживаться, кивнул я на слова напарника. Ну, часа 3-4 у нас, думаю, есть. Но лучше, если мы сменим локацию и только потом приступим к оттачиванию навыков сокрытия и чтению вет. Ночной кошмар встрепенулся в памяти, отчего хвост нервно задергался, словно устроив бой с тенью невидимого противником. Взмах, укол, еще удар, раскрытие. Он явно разделял беспокойство Алукарда. Если уж само мое присутствие в лакуне притягивало тиросов, как магнит, то уж наши тренировки и активная мыслительная деятельность должны были это притяжение серьезно усилить. Первым делом я послал дружка разведать обстановку в различных туннелях, а сам, пригибаясь, прошвырнулся по кладовой и набрал нам провизии на завтрак. Кстати, бытие метаморфом качественно облегчает жизнь. Вот сейчас, я уже битый час хожу скрючившись, высота потолков не позволяет разогнуться, а поясница не болит, нигде не затекает. И хоть размяться после того же долгого сидения все еще приятно, но вот ноги отсидеть или еще что-то в этом роде мне, похоже, не грозит. Ты теперь как тигр, можешь просидеть в засаде полдня, а потом резко сорваться в бой, подтвердил мои наблюдения фамильяр. На разведку местности у дружка ушло больше часа, после чего мы перекусили. Волк вначале с подозрением отнесся к трапезе из различных корнеплодов и прочих растительных даров природы, а потом, снова замуровав за собой проход, поползли на карачках дальше, а здесь просторнее. На новом месте я наконец смог выпрямиться и встать в полный рост. Похоже, здесь неоднократно обваливался потолок. Вытянув руки вверх, я ощупал и оценил неровный, но вроде как прочный свод пещеры, из которого торчала пара корней, витыми колоннами уходящие в пол. Вот у одного из них я и решил обосноваться. В этот раз решил действовать по всем правилам. Сразу, как только установил дом мыслей, достал и зажег благовония, съел культивационную пилюлю. Если я здесь застряну на месяц, то мне их точно не хватит. Закуси еще тем корешком, что на синюю редиску похож. Он тоже должен помочь при повышении уровня, отметил мой шароподобный друг. Так как ближайшие часы получить новый уровень мне точно не светило, малой веде развития было решено уделить только первый час, во время которого Алукард парил рядом, словно воздушный шарик, и активно шаманил над нашей энергетикой. Под конец чтения вет его старания были вознаграждены увеличением характеристики магия на единицу, после чего фамильяр, довольно кивнув каким-то своим мыслям, спустился пониже и изложил план дальнейших действий. Так, сегодня тренируешься на хомяках. Во-первых, отрабатываешь технику дистанционного переноса ментальной энергии, а во-вторых, мнемне практикуешься в исцелении. К этой области мы еще, по сути, не прикасались, а ведь именно с ее помощью планировали скрывать мою истинную природу. Вытянув хвост в сторону, я дотянулся до связанных пленников. Они так и путешествовали с нами с места на место, не требуя особого подхода. Ведь стоило им только прийти в себя, они сразу начинали бешено ворочаться, сигнализируя мне и дружку, что их снова необходимо выключить. В общем, подтащив их поближе, я снял у первого пробки с зубов. Почуяв интерес к себе, хомяк заерзал, запыхтел. Прежде чем я успел разрезать когтем узел, стягивающие их путы, Алкуард проинструктировал: «Развязывай двоих сразу, и когда освободишь, сходу заряжай в одного ментальной энергией, потоком или фаерболом, как тебе удобней. Так что давай, соберись и подготовься заранее. Делать все надо будет быстро». Кивнув, я сосредоточился на потоке, заранее направив его в ладонь. Быстро чиркнул когтем по узлу, и веревка тут же упала на пол. Оказавшись на свободе, хомяки-берсерки воинственно отряхнулись, дуэтом издали боевой клич и ломанулись ко мне. Но я был готов. Направив указующий перст на одного из нападавших, я пульнул в него энергетической струйкой средней силы, попав прямо в нос. И как только он занюхнул основательную порцию направленного в него потока, я перекрыл вентиль и мысленно постарался ощутить силу, или интенсивность. С этими эфемерными явлениями сложно четко что-то сформулировать, с которой из меня вырывались излишки ментальной энергии. Хомяк чихнул и плюхнулся на мягкую попку. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что с этой минуты своему товарищу он совсем не товарищ, ибо он сиял. Сиял моей ментальной энергией. Второй хомяк мгновенно ощетинился, издав вопль, который я бы перевел как «бонзай», и ринулся в атаку на сородича. Тот, не успев опомниться, не смог даже увернуться. Соплеменник рвал его коготками и норовил отгрызть голову. В этот момент в один из законопаченных вчера перед сном проходов настойчиво заскреблись. Дружок насторожил уши. По ту сторону лаза явно кто-то копошился, и не один. Звуки сквозь каменную заглушку доносились слабо, но мой обостренный слух легко уловил такой агрессивный разноголосый гвалт, какой не смогли бы организовать 2-3 представителя местной фауны. То есть, их там было значительно больше. А передо мной катались, сцепившись в смертельной схватке, два обезумевших хомяка. И надо было решить, что в данный момент важнее. Я посмотрел на Элукарда. «Не отвлекайся», — скомандовал он. «Там сплошная мелочь. Нам на один зуб. Если кто пролезет, его дружок перехватит, а если запахнет жареным, я предупрежу. Продолжай тренировку. Сейчас, также дистанционно, скрой свой объект за барьером». А, начал было я, не сообразив с разгону, как я узнаю в этом визжащем клубке, размахивающем когтями и зубами, того хомяка, на которого перенес часть своей ментальной энергии, они ж одинаковые. По сиянию узнаешь, по сиянию. Сразу поняв мое замешательство, сообщил качающийся в воздухе колобок, закатив глаз. Приглядевшись, я едва не хлопнул себя по лбу. Как я сразу не догадался, мой хомяк реально светился. Объект был найден. Да и теперь, зная на кого смотреть, можно было заметить, что один из зверей просто бездумно наседал на своего собрата, а первый, хоть и не отступал, эти ребята, вообще, похоже, на подобное не способны и думают, что лучшая защита – это нападение, но при этом буквально фонтанировал во все стороны возмущением, мол, какого рожна тебе от меня надо, полудурок, хорошо, но перед следующим заданием их лучше разнять и обездвижить, подал голос фамильяр. Попытка растащить дерущихся успехом не увенчалась. Я тряс их за шкирки, тянул в разные стороны, но они словно вросли друг в друга когтями. В следующий момент я озадаченно почесал затылок. А чего собственно я с ними миндальничаю? И парочка тут же получила по аккуратному щелбану хвостом. После чего монолитный комок, фонтанирующий клочьями шерсти, сразу распался, оставив после себя два вяло попискивающих субъекта. «Хорошо, а теперь воспроизведи на подопытном дом мысли. Так у меня же ничего не получится», — удивился я. «Он же без моей подпитки развалится. А ты делай, а не болтай». В голосе Элукарда прорезались ворчливые менторские нотки. «А дальше подскажу. Только постарайся на этот раз сделать конструкцию максимально простой, без деталей». Не до конца понимая, что мы в итоге хотим получить, я подчинился. Сосредоточившись, впился взглядом в объект, потянулся к нему мана и принялся мысленно опутывать его золотистой нитью. Вскоре, в моем восприятии, хомяк оказался в некоем подобии иллюзорного кокона. А теперь продолжай поддерживать нить, а также внимательно смотри и запоминай. Фамильяр сконцентрировался на соединяющей нас нити энергии и начал вязать на ней витиеватый узор, делая это медленно, на показ. И как только закончил, сразу толкнул узел в хомяка. Фух, фамильяр вытер со лба воображаемый пот. Теперь оценим результат. Второй подопытный к этому времени уже пришел в себя. Он, кстати, в отличие от своего противника, выглядел гораздо менее потрепанным. Оглядевшись по сторонам, животина заворчала и отправилась подъедать вылетевшие из его оппонента клочки шерсти, явно потеряв интерес к израненному собрату. Закончив собирать все, что еще фанило ментальной энергии, Террас принялся крутить головой и принюхиваться, пытаясь вновь обнаружить ее источник. На кровоточащие раны этот яростный самурай не обращал внимания. На моего же бойца было жалко смотреть. Его истерзанная, обессилевшая тушка едва переводила дыхание, лежа в сияющем коконе. Зверек поднял изодранную в кровь мордашку и с ненавистью уставился на меня, как чувствовал, что во всех его бедах виноват именно я. Его задние лапки не двигались, зато передними он отчаянно скреб пол, пытаясь ползти в мою сторону. Тут из одного из небольших неперекрытых мной вчера от норков высунулся чей-то любопытный нос. Следом за ним показались оскаленные зубы. Материализовавшаяся из мрака голова была мгновенно прихлопнута сильной лапой бдящего дружка, и мигом позже опрометчивый тирас раскрылся в его зубастой пасти. Заметь, сразу на источник ментала вторженец не кинулся, а значит, не смог его распознать. Видел узор, мной сплетенный, это заклинание называется «Доспех от мыслей», делается на основе дома, но может некоторое время существовать без энергии создателя, а также позволяет в нем двигаться. Угу, сосредоточенно кивнул я, задумавшись над увиденным, после чего подозрительно посмотрел на напарника и поинтересовался. А скажи мне, милый друг, если ты можешь сплетать подобные заклинания самостоятельно, то нафига мне было бегать вчера от тирасов с выпученными глазами и тужиться, на ходу рожая методы по сокрытию ментальной энергии. Завершив тираду, я вперил в Алукарда возмущенный взгляд. Ну, во-первых, если бы ты так не тужился, то учился бы всему раз в 10 дольше, а у нас на это времени нет. Во-вторых, любые самостоятельные манипуляции с маной, тем более непрофильные, требуют от меня на порядок больше энергии и концентрации, чем аналогичные действия потребовали бы от тебя. Так что данную манипуляцию я смог осуществить только потому, что ты уже наложил на зверька дом мыслей. И в-третьих, не ворчи, тебе нужно хотя бы пару раз попробовать воссоздать доспех, после чего нам еще хомяков лечить. На последних словах фамильяр кивнул в сторону израненных, но не сломленных грызунов. В итоге их пришлось снова вырубить и на следующий час сосредоточиться на отработке заклинания. Как оказалось, хотя Алукард испытывал большие проблемы с самостоятельным колдовством, это не мешало ему подправлять мое колдовство. Посему буквально через час мы с дружком уже обзавелись стильными и модными, а главное, актуальными в текущих условиях, магическими доспехами. «Ты только не возгордись», — бубнил фамильяр. «Пока получившаяся защита все равно травит ментальной энергией, так что ты будешь приманивать тирасов, просто они не сразу поймут, откуда пахнет. А теперь давай сосредоточимся на лечении, пока подопытные не померли от полученных ран». Недолго думая, я обвил шею того хомяка, что поцелее, хвостом и, слегка придушив, прижал его к полу. Объект же исцеления просто взял за шиворот и перевернул на спину. Явно поврежденный позвоночник вызвал вспышку адской боли, от которой зверек мгновенно лишился сознания. Фамильяр склонился над ним и просканировал животинку своим внимательным глазом. Несмотря на внешнее сходство, физиология тираса могла отличаться от реального хомяка, что затруднило бы лечение. Но нам повезло. Различия были незначительными и касались, в основном, химического состава тканей. Алукард направлял в мой мозг картинку, что-то среднее между томографией и УЗИ, и говорил, что нужно делать. Под его чутким руководством я достаточно быстро починил раздробленные позвонки и восстановил целостность поврежденных сосудов. Восстановить ткани было чуть труднее, поскольку пришлось максимально точно соединять края разорванной плоти, а они, понятное дело, неровные. За это время дружок успел схомячить еще нескольких разведчиков, отважившихся воспользоваться подземными ходами. Активность тирасов на поверхности тоже набирала обороты. Каменистая осыпь превратилась в настоящий ливень, но я не позволял себе отвлекаться от работы. Мой пациент был уже практически здоров, только слаб из-за большой потери крови. «А что потом?» – спросил я Алукарда. «Съешь их, ты сегодня еще не завтракал», – деловито ответил он. Я на мгновение оторопел. Еще никогда мне не приходилось тратить столько сил на приготовление завтрака. Но, действительно, куда их еще? Выпустить в естественную среду обитания? Так они не уйдут, ибо считают меня своей законной добычей. Дружок уже поел, а мне, ну хоть на зубок будет. С минуту полюбовавшись результатами своего труда и прокрутив еще раз в голове порядок действий, я с легким сожалением вздохнул. Поднял хомяка за шиворот и откусил ему голову, разинув зубастые пасти в ладонях, домолотил тушку, а потом тем же способом поглотил и второго. Глава 9. Цитадель корпоративная, у входа. И почему именно я вечно должен заниматься такими делами? Почему меня нельзя оставить в покое и подрядить на вахту в моем же доме? И зачем мы брали ранг витязя? 4 ранг, если нас с тобой все равно посылают на задание, сходи спроси, передай, уточни. Да с этим любой вой, 3 ранг, справится, бубнил Генрих, приближаясь к зданию цитадели. А ведь мы с тобой могли бы сейчас сидеть у нас на крыше. Я бы музицировал, ты бы грыз сахарные косточки. Вот только косточки трогать не надо, фыркнул принц, в возмущении взмахнув хвостом. Он словно разгонял волны обреченности и тоски перед лицом вселенской несправедливости, который распространял во все стороны его напарник. К тому же тебе всегда что-нибудь не слава богу. Оставили при штабе с командой быстрого реагирования, в личном кабинете. Ограничивают, отвлекают, не дают ощутить дыхание города перед прорывом, буквально душат канцелярской работой. Направили в патруль, мешают репетировать и нагружают работой не по чину. Глава послал по личному заданию, зайти к знакомому, поболтать с ним, чайку попить, а ты все равно недоволен. И у главы, на автомате поправил мужчина. Не придирайся, мотнул головой принц. А знаешь, что будет, если тебя оставят в покое и разрешат нести вахту дома? Знаешь, волк грозно сверкнул глазами. А я скажу, если появятся террасы или бандиты, ты скажешь, они спугнули мою музу. А если все будет тихо, ты несколько дней бесцельно протынеешься по дому, а потом начнешь стенать, что тебя позабросили. И вообще, тебе не дают набраться впечатлений, без которых к тебе не идет вдохновение. А дальше будет старая песня, что в тебе душат творца и не дают расти как музыканту. Ты драматизируешь, буркнул мужчина, поднимаясь по ступенькам к проходной центрального входа. Это я еще не договариваю, фыркнул волк. Ладно, пришли уже. Мужчина прервал мысленный диалог с напарником и с улыбкой обратился к охраннику, открывшему смотровое окно в бронированной двери. Ну что, служивый, как у вас тут? Тихо, и достав свое удостоверение, показал его стражу. Я Генрих Канис, мы с моим другом, мужчина потрепал по холке вставшего рядом гигантского волка, пришли проведать друга, Майзеля Марка Моисеевича. Он у вас в апартаментах 17 должен обретаться. Страж мельком для проформы мазнув глазами по документу, вперил горящий, полный восхищения взгляд в могучего зверя, а потом почтительно поклонился, пока его напарник ринулся отворять калитку. «Как же мы рады вас видеть, господин Канис. А насчет дел, утром 3 гигантских паука в цитадель провалились, прямо в жилые районы. 2 положили быстро, а 3-й, откусив 2 сторожам головы, умудрился сбежать и сейчас прячется где-то в дальних коридорах. Весь день гоняем защитников, никак не может найти, куда эта бестия заховалась». Закончив говорить, мужчина просительно уставился на гостя, выразительно стреляя глазками в волка. «Мы с принцем обязательно поможем», не стал разочаровывать его аристократ. «Я только переговорю со своим другом, ибо дело, по которому я здесь, тоже важности немалой». Стражник хотел было что-то вставить. «Торопиться сейчас все равно нет никакого смысла. Если Терас за все это время больше ни на кого не напал, значит, он уже насытился менталом и сейчас заканчивает обращение в обычного зверя, и посему бездумно нападать на людей не планирует. Скорее наоборот, забьется подальше, и только через пару дней начнет осматривать свои новые охотничьи угодья. Так что не переживайте, и лучше отзовите своих людей, чтоб они зазря не пострадали. Спасибо большое, господин Канис», — поклонился стражник, после чего, оставив пост на напарника, убежал докладывать. «Ну что, будешь ворчать, что тебе придется шляться по узким мрачным коридорам, вместо музицирования?» — ехидно фыркнул волк, когда они двинулись дальше. «Ой, отстань, а, к тому же по коридорам бегать будешь ты. Я тебя, вообще, может, у Майзеля подожду. Как раз давно хотел обсудить с ним вариант нового зачарования на струны, видел в журнале «Музыкальная новь». Генрих Филиппович, принц, рад вас видеть». В прихожей своих апартаментов гостей встретили и сам мастер, и его супруга с дочкой. Пока мужчины жали друг другу руки и обменивались приветствиями, женщины сосредоточились на пушистом друге. Тот был прямо с порога обнят, почесан и даже мельком целован в нос. Принц не очень-то отбивался от подобного обращения. У него с хозяином была давнишняя договоренность. На Генрихе – деловые разговоры, на принце – женщины. А этих дам волк знал испокон веку. Вон, Бася на его загривке каталась еще совсем маленькой веселой малышкой, пытающийся с радостными писками добыть из него клок шерсти для гнезда своего попугайчика. «Да что это мы в прихожей то стоим? Милости просим в гостиную. Моя хидвочка, как узнала, что вы пожалуете, принялась хлопотать по кухне. В текущих условиях я, конечно, не гарантирую привычных разносолов, но моя супруга даже в такой обстановке умудряется создавать настоящие шедевры. Да, пойдем, принц, я как раз припасла для тебя коробку с твоими любимыми бакинскими палочками. Нам поступил новый сорт с какой-то уникальной пропиткой. С превеликим удовольствием примем ваше предложение, ответил Генрих, в то время как его компаньон уже прошмыгнул вслед за Баси в гостиную и уже, облизываясь, обнюхивал приготовленный для него гостиниц. Следующие полчаса прошли в неспешном общении и гастрономическом сибаритстве. Сотворенные на скорую руку и в походных условиях Хидвой Ароновной кулинарные шедевры гостями были оценены по достоинству. Бася из своей комнаты принесла гребень и, устроившись рядом с принцем, принялась его с упоением расчесывать, отчего последний развалился во всю свою немалую длину, перегородив две трети помещения, и слегка задремал. «Ну, так какое вас привело дело, Генрих Филиппович?» — поинтересовался мастер-зачарователь, когда в ход пошел чай с десертом. «И не связано ли оно, часом, с неким Василием?» Сделав небольшой глоток, чтобы собраться с мыслями после столь радушного, впрочем, как и всегда, приема, Канис не стал ходить вокруг да около. «Вы, как всегда, проницательны, Марк Моисеевич. Мой визит к вам связан именно с этим молодым человеком. Более того, я хочу снова воспользоваться вашими услугами по сыскному профилю». Мастер на подобные слова слегка нахмурился. Дело в том, что в его роду передавалась одна, может и не уникальная, но явно не общеизвестная техника, позволяющая отслеживать выходящие из-под его руки артефакты или амулеты. Более того, этот навык позволял не только отследить место, но и раскрыть некоторую информацию о человеке, который сейчас изделием владеет. Естественно, дабы не отпугивать клиентов, такая возможность держалась в тайне, и знали об этой возможности только глава Канисов и несколько лиц особо приближенных. Когда-то Канисы оказали неоценимую услугу роду Майзели, буквально спасли семейство пару веков назад. Вот с тех пор в исключительных ситуациях к семейству Майзели и приходили с особыми заказами не совсем по его профилю. Канисы данной возможностью не злоупотребляли, и уж тем более не позволяли своим делам бросить тень на репутацию известной фамилии мастеров-зачарователей. Не забывали каждый раз отдариваться, не скупясь на обычные заказы и оказывая негласное покровительство роду, если таковое было необходимо. Но как же выдавать информацию о своем спасителе, пусть даже трижды союзникам? А вот Хидва Ароновна на подобный вопрос сразу отреагировала совсем с другой стороны, взглянув чисто женским, даже материнским взглядом. «Неужто с Васенькой что-то случилось?» Женщина прижала руки к груди. «Вот я как чувствовала. Весь день сердце было неспокойно. Мальчик попал в беду, его нужно срочно спасать. Генрих Филиппович, не томите. Рассказывайте все, что знаете». КХМ аж подавился от такого напора Канис. С ним действительно кое-что приключилось. Дело в том, что на днях парень отметился в горисполкоме. Представляете, он оказался избранным. «Ну, слава богам!» — радостно воскликнул мастер. «Хидва, Басенька, вы слышали? Мы, таки, все правильно поняли». И резко посерьезнел. «Но зачем тогда его нужно искать? Неужели его задержали и увезли в неизвестном направлении?» «Нет, нет, Марк Моисеевич, ничего такого не случилось», — гость протестующий замахал руками. «Хотя, наверное, так было бы гораздо безопаснее. Дело в том, Генрих ненадолго замер, подбирая слова, которыми можно было бы кратко и цензурно описать произошедшее. Парень, видимо, на почве пробуждения дара оказался не очень стабилен в своих эмоциях и суждениях. Когда в разговоре с ним упомянули, что при прорыве врат среди защитников города возможны серьезные потери, то этот, безусловно, талантливый молодой человек не нашел ничего лучше, как с помощью своего фамильяра отправиться в Лакуну самостоятельно, чтобы лично сократить число террасов, которые готовятся напасть. Ах! Панические возгласы вырвались у женщин. Акхм. Марк Моисеевич лишь открывал и закрывал рот, не зная, как реагировать на подобную новость. «Вы же не шутите?» «Увы, но нет. Юноша действительно за каким-то бесом отправился в Лакуну. Илларий Яковлевич видел это лично. Но вы не волнуйтесь. По полученным недавно данным, парень выжил, но нам срочно нужна информация». На некоторое время воцарилось тревожное молчание, после чего Марк Моисеевич решительно поднялся с кресла. «Тогда давайте больше не будем откладывать. Прошу в мой кабинет». Мужчины вышли из комнаты, оставив взволнованных дам на принца, который всячески старался приободрить их и успокоить. Вскоре на рабочий стол были водружены все необходимые расходники и артефакты, а старый мастер погрузился в работу. «А ваша техника вообще способна найти человека в лакуне?» — вдруг поинтересовался Генрих после непродолжительного молчания. «А, Марк Моисеевич не сразу понял, о чем его спрашивают. Понятия не имею, случая проверить не было, но, судя по всему, принципиальной разницы быть не должно. Разве что, по вполне понятным причинам, я не смогу выдать его точное месторасположение на карте. Это как раз не важно», — отмахнулся Канис. «Сейчас главное выяснить, что с ним. Тогда не отвлекайте меня ближайшие минут 15-40 минут напряженной работы спустя». Фух, Марк Моисеевич откинулся на стуле, утирая платком проступивший на лбу пот. «Это оказалось не так просто, как я думал. И каковы результаты?» — встрепенулся пристроившийся в ожидании рядом в кресле Генрих. «Парень жив, здоров», — улыбнулся мастер. «Я даже смею сказать, чересчур здоров. В жизни не сталкивался с подобным явлением. Правда, я никогда не работал с носителями фамильяров, но это не важно. И он явно освоил какую-то технику сокрытия, так что сейчас вполне успешно скрывается от террасов. Есть еще какая-то информация?» Мужчина закусил губу. «Там все неясно. Лакуна, тем более еще не открывшаяся, сильно мешает нормальной работе заклинания, выдавая какую-то белиберду. У парня какие-то уж совсем удивительные показатели, но в целом все у него хорошо. Похоже, сейчас он читает виду, видимо, нашел безопасное место. А еще, рядом с ним волк, и должен сказать, у них на удивление сильная связь. Что ж, это очень важная информация». Гость сделал пару пометок в блокноте и стал собираться. «И я буду признателен, если вы...» — мужчина замялся, подбирая правильные слова. «Не беспокойтесь, я присмотрю за Василием, и если появится какая-то важная информация, сообщу вам», — откликнулся мастер. «Только не знаю, чем мы сможем ему помочь. Что-нибудь придумаем», — усмехнулся Генрих. «Я слышал, что ученые научились закидывать материальные объекты в лакуну. Может, и мы с вами посылочку организуем. Посмотрим в любом случае. Большое вам спасибо за содействие». С этими словами мужчины вышли из кабинета и попали в цепкие женские руки, из которых смогли выбраться только через 5 минут упорных увещеваний, что с мальчиком все в полном порядке. Он в безопасности и даже находит время на саморазвитие. «Благодарю за угощение. Очень у вас хорошо, но нам пора», — засобирался Канис. «Вуф, а, точно», — хлопнул себя по лбу Генрих. «Там же еще паук, с которым нужно разобраться. Слушай, принц, может, ты один сходишь, а я тебя тут подожду?» Волк окинул взглядом своего нерадивого напарника и, в очередной раз смирившись с судьбой, тяжело вздохнул, поднялся и направился к выходу. «Трапезу мы закончили как раз вовремя, не успел я слизнуть со щек последние капли теплой крови, как земля содрогнулась, а по потолку пробежала трещина, натуральная длинная трещина. Бум, бум, бум». С поверхности раздался ритмичный грохот. К нам приближалась тварь размеров поистине титанических. Ну или гигантский молотобоец вдруг решил опробовать свой инструмент, ударяя им по земле в непосредственной близости от места нашей дислокации. А потом все стихло. И под все я подразумеваю действительно все. В воздухе повисла какая-то нездоровая, кладбищенская тишина. Словно все живые существа в радиусе километра забыли, как дышать, и даже, на всякий случай, приглушили биение своих сердец. Мелкие террасы, что до этого скреблись в забаррикадированных проходах, резко заткнулись, словно их там никогда и не было. И что это, только начал я, как воздух сотряс громогласный рев, от которого в буквальном смысле дрожала земля, и монструозные шаги возобновились. Только теперь они сопровождались не только стрясанием нашего временного пристаница, да образованием фигурных трещин в сводах пещер. Нет, в этой раз при каждом ударе приходили в движение целые пласты земли. Корни колонны жалобно затрещали, словно их попробовали проверить на разрыв. Но потолок зала еще держался. Стены же зажили своей собственной жизнью. Я с удивлением наблюдал, как одна осыпалась мелкой кошкой, вдоль другой образовался продольный разлом, в котором она, поколебавшись, и рухнула. А стена напротив медленно, с противным скрежетом цепляющихся камней, поползла вверх. Чешуя на моем загривке встопорщилась, а по телу пробежал табун мурашек. «Это что за...» — просипел я, не узнавая собственный голос. «Это, мой друг, магия земли и 4-й ранг», а в голосе Элукарда на мгновение промелькнули фаталистические нотки, но он быстро собрался и заорал: «Ты чего расселся, остолоп? Хватай манатки и сваливаем, живо!» В этот момент при очередном толчке завал, организованный нами ранее в одном из проходов, осыпался, исторгая из себя волну мелких истерично пищащих тиросов. Мелочь, не разбирая дороги, ринулась в нашу сторону. «Твою ж мать, сон в руку!» Дружок ощерился зубастой пастью. «Я же почти проигнорировал данную напасть, ринувшись собирать наши немногочисленные пожитки. Меня сейчас не эта мелюзга волновала, хотя хвост исправно кромсал проносящихся рядом монстриков, даже закидывая некоторых мне в пасть, а тот, кто ныне бушевал на поверхности и собирался словно в миксере взболтать весь ближайший земной массив. Кстати, мелкие паршивцы, что раньше спали и видели, как бы добраться до нас и впиться своими острыми зубками в комиссарское тело, источающее столь желанную для них ментальную энергию, сейчас словно прозрели, осознав, что в мире есть вещи и более важные, чем преследование менталоносителей. Например, интенсивная работа ножками, что спасет тебя от участи быть раздавленным, или того хуже, перемолотым. Ведь вместо одной из стен залы, в которой я по чудовищной нерасторопности все еще находился, теперь можно было наблюдать бурлящий поток из земли и валунов. В такт громыханию гигантской твари все это рывками взмывало вверх, прихватывая с собой и тиросов, мелких и не очень. Собственно, созерцание подобной картины стало для меня последней каплей. Я без оглядки ринулся в один из туннелей, пока целых, находящийся в противоположной стороне от этой психоделической феерии. И вовремя. В следующий миг корни колонны не выдержали, и крыша зала пошла на взлет. В голове сразу всплыл образ великана, вскрывающего банку с малосольными огурчиками, чтобы как следует пообедать. Я таким вот огурчиком быть решительно не подписывался, так что, услышав, как сверху и, пока еще, сзади раздался разочарованный рев, только прибавил газу, стараясь выжать из своего тела максимальную скорость передвижения по узким и извилистым норам. Дружок, кстати, не отставал, точнее, усвистал вперед, и не из страха, хотя и он присутствовал, а потому что я послал его на разведку, срочно обновляя доспех мыслей, гаркнула Лукард, когда кусок туннеля, который мы только что преодолели, резко взмыл вверх. Эта тварь явно нас чувствует. Четвертые ранги нередко обладают высоким восприятием, а этот, похоже, еще и через магию в земле ориентируется. Так что если мы не затеряемся, то скоро окажемся у него в желудке. Вот как можно описать следующие минуты, часы, что еще бывает, если честно, я в этот момент очень плохо ориентировался во времени. Мы бежали на четвереньках, ползли, гребли и копали, порой буквально спрыгивая вниз с взлетающих ввысь глыб земли. Дружок пару раз спасал нас от попадания в тупики, за спиной все громыхало, ерзало, скрипело и раскалывалось. Сопровождалось это жалобными визгами и писками при перемалывании очередной твари, которая надеялась, что закопавшись поглубже, она обретет некую иллюзию безопасности. Последнее описание вполне и мне подходит. Казалось, со всех сторон нас настигал азартный рев и неумолимые шаги, под которые и совершался местный апокалипсис. Зато такие условия очень способствовали саморазвитию. Я криво усмехнулся. Работаю прям по бразильской системе, не испытывая ни малейшего желания столкнуться с устроившим все это монстром лицом к лицу, хотя, скорее тут будет уместнее сказать телом к пасти, я в весьма скромные сроки освоил этот треклятый доспех. Теперь, наверное, смогу накладывать его даже если разбудит посреди ночи, после недельного недосыпа, да и поддерживать его в движении оказалось не так и сложно. Правда, качество процесса было не таким уж и выдающимся, но тут в дело вступала Лукард. Что-то становится все теснее и теснее. Похоже, хомяки прокладывали этот туннель до того, как раскабанели, отметил фамильяр, наблюдая за тем, как мне приходится натуральной змеей проталкивать себя по узкому проходу. Дружок, кстати, пошел другим путем. Если я почти отказался от лап в пользу возможности ползти максимально быстро, то он обратился в натуральную таксу-многоножку, развивая при этом совершенно невероятную скорость. У меня так точно не получится, я просто запутаюсь в таком количестве конечностей. Зато, свернув сюда, мы смогли немного оторваться. Пропыхтел я, проталкивая себя дальше. Нет, четырехранговый гад все еще преследовал нас, продолжая бесноваться в паре сотен метров позади. Но это было гораздо лучше, чем рисковать каждый следующий шаг взлететь в воздух, словно муравей, которого вместе с его норами выкопал лопатой старательный дачник. Я бы на твоем месте не расслаблялся. Любой тупик, и мы вмиг теряем нашу фору. Упорство этой твари похоже не занимать, и она с радостью воспользуется нашей оплошностью. Его бы старание, да в мирное русло, подумал я. Страшно представить, какие посевные площади можно вспахать, обладая одним таким зверем. А интересно, он много жрет? Не отвлекайся, щелкнул меня по лбу щупальцем Алукард, отгоняя шальные мысли. Угу, точно, я прибавил ходу, наблюдая, как по проходу, в котором я полз, побежали подозрительные трещины. Вообще, от подобных приключений у кого угодно разовьется клаустрофобия и проснется набожность. А я не такое уж исключение исправил. Ускоряясь, я стал перебирать в памяти богов, что были бы полезны в подобной ситуации. Христос, немного не его профиль. Аид, ну, ближе. Но там загробный мир. Он, конечно, тоже подземный, но есть нюанс. Да и вообще, вряд ли какие молитвы помогут в случае, если свод туннеля обрушится, раздавив меня в лепешку. Ну, если смотреть объективно, мы от такого не умрем, отметила Лукард. Даже если нас действительно в блин раскатает. И что? Что-то я не вижу большой разницы. Отправиться в пасть целым куском или в качестве отбивной. Ну, чисто теоретически, мы выживем и в такой ситуации. Если тебя проглотит, желательно только избежать переваривания. Поищешь запасной выход. А если мы обращение попробуем? Что? Возмутился фамильяр, словно напоровшись на мое возмущенное молчание. Я просто рассматриваю все варианты. Тем более, это был бы такой эксперимент. В задницу такие проверки с экспериментами. Буркнул я, отращивая дополнительные конечности для более эффективного загребания. А неплохо все-таки эти хомяки расстарались. Восхитился Алукард после непродолжительного молчания. Вполне возможно, их лазы оплетают всю долину и окружающие ее предгорья. Про предгорья он не зря упомянул. За последнее время каменистость почвы резко усилилась. Нет, нам и раньше частенько попадались различные валуны, выглядывающие из стен то тут, то там, но сейчас их количество возросло радикально. Теперь ходы не натыкались изредка на валуны, а лавировали между ними. Ты мне лучше скажи, что ты чувствуешь? Этот гад наконец-то выдохся. Долбиться через камень быстрее того монстра я точно не смогу. Фамильяр ненадолго замолчал, прислушиваясь в отдаленному, ближе чем хотелось бы, но дальше чем могло бы быть, гулу. Что-то не выглядит он усталым, все так же переполнен азартом и жаждой до нас добраться. Может, попробуем сверху доспеха наложить это твое недумание, так и собьем его со следа. Может быть и получится, задумчиво протянул фамильяр, хотя я так и не понимаю, как именно он нас находит. Он явно улавливает что-то через грунт, и если это ментальная энергия, то твоя идея может сработать. А вот если он нас просто запомнил и отслеживает через магию земли... В следующий момент впереди показался небольшой каменный мешок-перекресток. Дружок сразу же унесся разведывать лучший вариант пути, а я решил перевести дух. Получив относительно спокойную минутку, сел и принялся латать свой доспех. Со старта марафона смерти, еще не закончившегося, мое понимание этой техники сокрытия резко скакнуло вверх. Я словно подгонял настоящую броню себе по фигуре, уменьшая стыки и зазоры, из которых при неловком движении или мысли сочилась ментальная энергия. Из туннеля высунул нос дружок. Он закончил осмотр и теперь с беспокойством уставился на спокойно сидящего меня. Мол, хозяин, ты не заболел часом? Нас там сожрать хотят, а ты рассиживаешься. Да угомонись ты, хохотнул я, отпихивая вылезшую на меня волчью гусеницу. Ты бы обновил заклинание и на дружке. Он фонит гораздо слабее, но и доспех на нем почти рассыпался. В общем, через пару минут я уже довел наше с дружком ментальное сокрытие до приемлемого, в текущих условиях, уровня и был готов выдвигаться. Кстати, забавный факт. Так как доспех формировался на основе дома, то он имел свойство сломанной иллюзии, которая видна только тому, кто это заклинание наложил. И в моем восприятии мы с дружком были обряжены во что-то среднее между средневековыми латами и футуристичной броней. Эдакие кибер-рыцари получились. Ты только не забудь, что для посторонних ты сейчас выглядишь не как кибер-рыцарь, усмехнулся фамильяр, а как голодранец в рваных шортах, что остались от штанов. Для посторонних я сейчас выгляжу как стрёмная клыкастая крокозябра, покрытая хитином и шипами. Так что вопрос наличия у меня цивильной одежды нежданных прохожих будет волновать в наименьшей степени, парировал я, поднимаясь с места. пора было выдвигаться. Дружок разведал один подходящий путь, но он шел под слишком крутым углом от нашего прошлого маршрута, а значит мог помочь четырехранговой твари сократить расстояние, также нужно было поспешить. Я открыл было рот, но Элукард меня перебил. «У нас гость, приготовься». Глава 10. Я завертел головой, никого. В следующий момент стена тоннеля в нескольких метрах впереди затряслась, осыпаясь. Из провала послышалось странное то ли фырканье, то ли хрюканье, после чего оттуда высунулась здоровенная пасть, усеянная сотнями маленьких подвижных клыков в несколько рядов. А дальше к нам стала втискиваться червеподобная тварь. Она жадно втягивала воздух, слюнявила стены, оставляя на них следы от зубов. Тут червяк еще раз хрюкнул и целенаправленно развернул свою пасть-дробилку в нашу сторону, после чего стал утолщаться и скукоживаться, словно готовясь к прыжку. Слюна и слизь капали из пасти, зубы подрагивали и ходили волнами. Вообще-то я человек брезгливый. Однако, события последних дней внесли свою весомую лепту в мое мировоззрение. Но вот всплывшая в моем сознании картинка того, как эта гадина будет стараться сожрать меня, как ее склизкая пасть начнет засасывать мою руку, поднимаясь к плечу выше и выше, впиваясь в мою плоть желтыми сколотыми зубами и стремясь оставить омерзительный засос на моей шее. Бррррр. Так что, еще не до конца сознавая, что собственно делаю, я выставил в направлении твари руку с молотом и от души шарахнул по ней разрядом молнии, после чего еще добавил хлесткий удар хвостом по носу. Мяу. Обиженно сморщился Тирас, притом мелко подрагивая. Подпортило его не слабо, о чем красноречиво говорили подпалины на его коже и характерный запах горелого мяса. «Боже!» – тяжело вздохнул я, оно еще и мяукает с такой-то рожей. Несмотря на то, что от моего электричества червяку нехило досталось, он был вполне жив и даже подвижности не потерял. «Кстати, у него 32-й уровень», – подметил Элукард. «И похоже, он обладает весьма прочной шкурой и сопротивлением к механическим повреждениям, так что если решил его добить, придется повозиться. Если, конечно, мы не решим разобраться с ним изнутри». Меня от такого предложения передернуло. Воображение вновь услужливо подкинуло образ с моим тошнотворным заглатыванием, на этом раз уже добровольным. Давай обойдемся без этого. К тому же, наш склизкий знакомец уже уходит, так что не будем ему мешать. А червь тем временем действительно передумал к нам лезть и начал активно вгрызаться в противоположную от себя стенку тоннеля. Да так активно, что от попадающихся на его пути камней шибали искры. Заметь, он, похоже, напал из простого гастрономического интереса, не распознав в нас источник ментальной энергии. Отметил я, заслуженно гордясь своими успехами. Вполне возможно, что ты и прав. Согласно покивал фамильяр, а насчет сражения с этой тварью, может, дружка отправишь, он у нас точно не такой брезгливый, как ты, справится. Я перевел взгляд на своего подчиненного и отправил ему мысленный вопрос, не желает ли он поохотиться на такую штуку, а то действительно, жалко отпускать буквально упавший в руки бурдюк с опытом. Метаморф на мой ментальный посыл поджал хвост и даже попятился, а мне пришло образ воспоминания. Маленького щенка гончую подобная штука, неожиданно высунувшаяся из-под земли, чуть не проглотила. Точнее проглотила, но вовремя налетевший вожак начал полосовать тварь лезвиями ветра, из-за чего маленького дружка выплюнули обратно. «Ну-ну, мой хороший, свои страхи нужно преодолевать», — немного лицемерно вздохнул я. Правда, в ответ получил, что без прямого приказа он в ту сторону носа не сунет. И вообще, мол, тебе надо, ты и преодолевай. Я заглянул во вновь созданный склизкий лаз и наблюдал за спешно уползающим хвостом. «Итак, Анаку, собрались, простроили канал. Давай, Василий, давай. И начинаем напитывать червяка ментальной энергией. Хорошенько так, с запасом». Монстр дернулся, замер, а потом довольно заурчал. А я все продолжал и продолжал накачивать его менталом, пока в глазах не посинело. «И зачем?» – удивился Элукард. «Сейчас же сюда все террасы в радиусе нескольких километров сбегутся. Ты же его так нафаршировал, что он и через толщу земли сиять будет. Но мы-то пойдем другим путем». Я махнул рукой в лаз, из которого появился наш червеобразный приятель. Подхватив оставшиеся пожитки, я решительно двинулся по скользкой трубе. Ползли быстро. Выбирать маршрут и осматривать развилки нам сейчас нужды не было. Нора нового знакомца не имела никаких развилок и от норков. Только редкие утолщения, он явно что-то выгрызал. Через минут 30, наконец, случилось то, чего мы так ждали. Оп, живца заглотили, воскликнула Лукард, когда мы ощутили особо сильный подземный толчок. Воображение услужливо дорисовало торжествующий рев, хотя сейчас в нашем туннеле было непривычно тихо. Ладно, не будем расслаблять и отползем еще дальше для верности. В итоге отмахали мы на волне энтузиазма и инстинкта самосохранения еще часа четыре. Червь, как оказалось, вел свой путь вдоль сплошного каменного массива. В эту скалу мы как раз и уперлись перед встречей с червем, и если бы не он, все дороги приводили бы нас прямо под ясные очи гигантского четырехрангового терраса. Я так привык к передвижению ползком в толще земли, что каменный мешок, в который мы внезапно вывалились, стал настоящим подарком судьбы. Было решено устроить привал. Тут можно было спокойно разместиться вдвоем и сидеть, не пригибаясь. Сплошной камень накрывал это место и сверху, что затруднило бы всяким любителям магии земли наше извлечение. А я, наконец, заглянул в системное окно. Может, за нашу самоотверженность каких-нибудь бонусов прилетело? И таки да, прибыль была. Почти 200 баллов защиты сверху. Да и энергии во вратах богов немного прибавилось. Я покопался немного в описаниях и истории награждений, стараясь выяснить причину, и обнаружил, что нам капало по небольшому проценту от всех тех террасов, которых задавил здоровяк, пока пытался до нас добраться. Убийство было совершенно не нами, но они погибли, и это факт. И я, будучи единственным человеком в Лакуне, имел к этому самое прямое отношение. Оказывается, и так случается. И это просто замечательно, довольно потер я руки. А Лукард, как думаешь, может, нам задержаться тут подольше? Потренироваться в техниках сокрытия и целительстве, помедитировать опять же, думается, что добытого за сегодня нам хватит для взятия следующего уровня. С подземной мелочью, как видишь, мы разбираемся на раз, а прочих, похоже, здоровяк распугал. Кстати, а если он насытится, перестанет быть для нас опасным? Если да, то предлагаю обосноваться здесь на несколько дней. Как думаешь? Думаю, что это плохая идея. Возразил он, во-первых, однообразие расхолаживает, ты уже начинаешь лениться, имеющаяся энергия довольно быстро закончится, а поедание всякой мелюзги малоэффективно и создает иллюзию легкости, которая делает тебя беспечным. В Лакуне это прямой путь к гибели. Во-вторых, каждое твое телодвижение, каждая мысль и каждое действие все еще привлекают сюда монстров. Да, пока это крохи, в сравнении с тем, что было раньше. Но если ты задержишься тут надолго, эффект накопления мигом даст о себе знать. А местное предгорье и долина все еще кишат стянувшимися по твою душу террасами, так что фора, которую подарил нам жертвенный червяк, будет не такой уж и долгой. Так что лучше давай не будем прохлаждаться и двинемся дальше. Да елки, мне что же, и отдохнуть теперь нельзя. Возмутился я, ты избранный. У избранных не бывает выходных и отпусков. Надулся фамильяр, а я просил меня инициировать, меня прорвало, внезапно и со страшной силой. Мне и без тебя неплохо жилось, у меня были планы на дальнейшую жизнь, я уже к поступлению готовиться начал. Меня в друиды звали, на меня сам Бухарин внимание обратил. Я мог тут новую научно-техническую революцию устроить, при этом не вылезая из удобных кабинетов и мягких кресел. А теперь мне приходится по хомячьим да червячьим норам ползать, спасаясь от проглатывания чертихуровневыми монстрами. Я понимал, что меня несет, но остановиться уже не мог. Вот ведь зараза метаморфная, тварь неблагодарная. Да ты, да я. В воздухе бешено вращался глаз, вокруг которого трепыхались щупальца. Фамильяр буквально задыхался от гнева. Ну что, ты, что ты сделаешь? Свалишь обратно в мир грез? Я продолжал психовать. Внутри все клокотало. А из-за чего, собственно, из-за того, что мне не дали 5 минут полежать спокойно. Глаз раздулся до фантастических размеров, стал черным, как грозовое небо, и вдруг исчез. Наступила абсолютная тишина. Дружок заскулил тихонько и жалобно. Я положил руку на мохнатый загривок и вдруг успокоился. Поняв, что чрезмерно погорячился, я навострил уши и прислушался. Из туннеля не доносилось ни звука. Зато сверху, через толщу камней пробивался скрежет и вой, кажущийся здесь едва слышным, но в действительности, видимо, оглушительный. «Алукард!» — тихо позвал я, «Алукард!» А в ответ — тишина. «Ну и хрен с тобой!» Странное безразличие овладело мной. Я обнял дружка, положил голову на его мягкий живот и провалился в вязкую дрему. Малыш влетел в комнату друга чернее тучи, большой фингал под глазом дополнял картину. подскочил к стене и со всей дури яростно саданул по кирпичной кладке. Во все стороны брызнули кровь и кирпичная крошка. К нему осторожно придвинулся Шкода. «Ну что, как все прошло, сука?» — процедил малыш сквозь стиснутые зубы. «Кто?» — не понял Шкода. «А то ты не знаешь». Грозный Макар выпрямился, расправив плечи, и слегка навис над товарищем. Его глаза метали молнии. «Васька, что ли?» — спросил Шкода. «Я тебе дам, Васька», — громыхнул малыш. «Васька, этот, гад, скажи еще, что тебе в глаза лампочкой не светили и кулаком по столу не стучали. Ась, и вопросов дурных про товарища не задавали?» «Ну, вопросы, конечно, задавали», — кивнул Шкода, «но как-то обошлось без лампы. За место нее были чай с сушками, да еще и сахар на стол поставили. А ты?» Пронзительным взглядом уставился на него малыш. «А что, я?» Шкода выдал лукавую усмешку. «Я рассказал все, что знал, честно и без утайки». «Да как же так, Ваня?» — голос малыша дрогнул. «Мы же с тобой Ваську как облупленного знаем. Он же друг наш, товарищ. Мы ж за него должны, должны», — кивнул приятель. «Еще как должны. Только, что мы должны? Мы же про него ничего предосудительного на самом деле знать не можем. Что такого мы знаем, что ему во вред будет? Что он правильный парень, верный товарищ, комсомолец будущий. За голову в этом году взялся и на учебу подналег, что магия у него проснулась, и он еще больше тренироваться начал. Или что он прекрасно ныряет и на кулаках неплохо стоит. Все это можно смело рассказывать, прихлебывая при этом горячий чай и не получая лампой в морду. Да я тоже так и сказал, что я честнее и смелее Васьки и не знаю, пожалуй, никого. И раз он так сделал, значит, правда решил защищать нас с той стороны. А мне, а зачем ваш товарищ в лакуну прыгнул? А не замышлял ли он чего против советской власти? Ну а ты чего? — поинтересовался Шкода, уже прикидывая, что было дальше.